Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 2 ноября. Четверг. 09:09. В самом конце Ленинградского проспекта, на развязке, где налево убегает Волоколамское шоссе, а направо Ленинградское, стоит массивный сталинский дом. Широкое высокое строение с пристройками, обширным закрытым от посторонних глаз внутренним двором и двумя выходящими на развязку башнями. Когда-то, согласно официальной версии, в нем размещался секретный институт, в котором разрабатывалось имперское оружие и вход в который, что естественно, был крайне ограничен. Очень удобное прикрытие. Устояло здание и в лихие 90-е, когда под давлением перестроечных дельцов знаменитые военные кузницы стремительно теряли благородный облик, превращаясь в похожие на коммунальные квартиры бизнес-центры, и не только устояло, но и сохранило неприступную закрытость. Не появилось на дверях или на воротах ни одной таблички, которая уведомляла бы прохожих о том, кто владеет зданием. «Вы ничего о нас не знали раньше, вы ничего о нас не знаете теперь. Нас это устраивает, а что думаете вы, нам без разницы». Вот так можно было бы определить позицию хозяев старого дома. Владельцы здания, которое в тайном городе называли цитаделью, могли себе позволить высокомерие. Навы, основатели темного двора, жили на семи холмах задолго до того, как на них появилась Москва, и не сомневались, что увидят, кто придет на смену челам. «Расследование окончено?» – поинтересовался Сантьяго. «Думаю, да», – кивнул Кортес. «Имя?» Вопрос был задан быстрым деловым тоном, предполагающим столь же быстрый и конкретный ответ. Однако торопиться наемник не стал. «С вашего позволения, комиссар, я хотел бы изложить выводы последовательно, поскольку некоторые из них основаны на гипотезах и косвенных уликах». Кортес знал, что если сразу назовет имя, Нав все равно уточнит, были ли должным образом проверены другие кандидатуры на роль злодея, а потому решил рассказать о работе подробно. «Как вам будет угодно. Благодарю». Сантьяго получше устроился в кресле и взял в руку бокал белого вина. Худощавый, высокий. Даже когда комиссар сидел, его немаленький рост прекрасно угадывался. Он производил впечатление лощеного франта. Черные волосы, уложенные в идеальную прическу. Ухоженные ногти. Гладко выбритое лицо. Запах дорогого одеколона. Той самой кёльнской воды. Сантьяго был несколько консервативен. Светлый, несмотря на время года, костюм. Крупные черные бриллианты на запонках. Вытканный вручную галстук. Одним словом, дэнди, которому самое место на обложке глянцевого журнала или в клубе для богатых бездельников. Но это впечатление было ошибочным. В черных, глубоко посаженных глазах комиссара читался острый ум, несвойственный туповатым прожигателям жизни. «Итак, мы говорим о маге, который напал на вас во время схватки с Крохиным». «Я бы выразился иначе», — уточнил Нав. «Маг напал, когда я собирался взять Крохина. Схватываться с ним я не планировал. Извините». «Ничего страшного». Кортес выдержал паузу. «Соответственно, мы предположили, что неизвестный был замешан в деле, но оставался в тени. Другими словами, мы искали кукловода. Поскольку тщательный анализ личности Крохина, проведенный еще во время расследования, показал, что молодой человек не был в состоянии сплести столь запутанную интригу». «Согласен», — поддержал наемника Сантьяго. «Спасибо». Кортес и Артем прибыли на совещание в одинаковых темных костюмах и таких же водолазках. Оба плечистые, с коротко стриженными волосами, отличающиеся друг от друга разве что возрастом. Лучшие наемники тайного города, не провалившие ни одного контракта. Ветеран имперской военной разведки и его ученик. «Неизвестный напал на меня, чтобы помешать взять Крохина». Таинственный маг на время вывел из игры Сантьяго. Крохин атаковал рыцарей, а те не сумели взять его живым. Не потому, что не смогли. Мастерства у чудов хватало, просто один из них не захотел. Первой в списке подозреваемых значилась подруга Крохина, Карина Дубова. «Судя по отчетам преподавателей школы Зеленого дома, ее магический уровень невысок», — добавил Артем. «Но это могло оказаться продуманным прикрытием». «Не слишком ли сложно для человской девочки?» «Старики в списке не значились». «Карина присутствовала при... «Инициализации Крохина в статус жнеца», — пояснил Кортес. «Собственно, ее он и защищал в Битцевском парке. Однако девушка поклялась, что Крохин ни разу не повторял при ней тот опыт. Люди проверили ее поцелуем русалки и определили, что Карина не врет. Противостоять этому заклинанию зеленых ведьм не мог никто. Тем не менее, вы потратили на нее время. Вы удивились бы, не проверь мы Карину как следует». «Удивился бы», — не стал спорить Сантьяго. «Мы изучили интересы Карины, посетили ее дом, оценили круг знакомых, последили за ней неделю, послушали телефонные звонки и теперь на 100% убеждены, что девушка ни при чем». «Кто-нибудь еще проявлял к Карине интерес?» «Нет». «А это значит, что остальные великие дома сочли расследование закрытым». «Как вы и предполагали, комиссар, в Ордене и Зеленом доме решили, что Крохин действовал самостоятельно», — усмехнулся Артем. «Я знаю соседей так давно, что нужно говорить не о предположении, а об уверенности». Мужчины добавили в бокалы вина и продолжили. «Саму Карину мы исключили, однако существовала вероятность, что именно от нее неизвестная узнала о способностях Крохина. То есть люди провели допрос Карины неправильно. Не задали нужных вопросов. Яна навестила девушку и расспросила ее, используя заговор Слуа». «Надеюсь, Карина ничего не заподозрила?» «Яна очень сильный маг. Для нее не составило никакого труда качественно обработать нашу юную ведьму». «Допрос проходил во сне?» «Да», — подтвердил Кортес. «Мы подождали, когда у Карины состоится очередная вечеринка, и, соответственно, утреннюю головную боль она списала на последствия пьянства». «Девушка любит шампанское», — вставил Артем. «И ликеры. И смешивать их». «Важные сведения», — улыбнулся Сантьяго. «Но в первую очередь меня интересует другая информация. Под воздействием заговора Слуа Карина напрягла память и вспомнила, что однажды во время вечеринки рассказала о происшествии в Битцевском парке своей подруге, Марине Щукиной. Яна выудила этот эпизод с огромным трудом. Как правильно заметил Артем, Карина неравнодушна к некоторым напиткам». Кортес покрутил в руке бокал с вином. «Надеюсь, это у нее пройдет. И потому совершенно не помнила разговор с Мариной». «У вас появилась ниточка», — понял комиссар. «Мы просмотрели личное дело Марины Щукиной». «Договорились с Зеленым домом?» «Нет, с Тигротком», — признался наемник. «У Егора Бесяева есть доступ практически ко всем базам тайного города». «Поскольку работал Егор директором главной и единственной коммуникационной компании тайного города и отвечал за бесперебойную работу ОТС». ОТС – объединенная телекоммуникационная сеть, объединяющая все линии связи тайного города, включая, собственно, сеть, телевидение, радио и мобильную телефонию. А еще Бесеев был другом Кортеса, чем наемник не стеснялся иногда пользоваться. «Хочу напомнить, господа, что помимо всего прочего, дело Крохина заставило великие дома пересмотреть систему обеспечения безопасности Тигротком». «Мы заметили, комиссар. Нас засматривали очень тщательно и не позволили приблизиться к серверам», — весело добавил Артем. «Ситуация, когда младший сотрудник способен получить доступ к секретным базам, недопустима». «При всем уважении, комиссар, Егор не мелкий сотрудник, а я вообще не работаю в Тигротком». Сантьяго вздохнул, но без раздражения. «Что дальше?» «Дальше? Мы сели Марине Щукиной на хвост и узнали, что девушка недавно сняла дачу, где в настоящее время скрывается...» «Неужели Мурзин?» «Именно он». «Отлично!» — комиссар щелкнул пальцами. «Но зачем он ей нужен?» «Полагаю, Марина спасла Мурзина», — сказал Кортес. «Это понятно. Зачем?» «Возможно, она его любит. Или планирует использовать», — добавил Артем. «Или и то, и другое. Сейчас Мурзин обязан Марине всем. В первую очередь тем, что все потерял». «Вряд ли он об этом знает», — заметил Сантьяго. «Если Марина действительно придумала дело Крохина, она не дура, и у нее хватило ума представить Мурзину свою версию событий. Благо, проверить он ничего не сумеет. На этом можно сыграть. Если потребуется, сыграем. А я все-таки думаю, что Марина действовала под влиянием чувств», — произнес молодой наемник. «Оставлять Мурзина в живых, да еще заботиться о нем, слишком опасно. Мурзин — прямое доказательство ее вины. Как ни крути, его нужно было устранить, а Марина его спасла. Наверное, потому что любит. Артем, вы настроены излишне романтично. Ага, поддержал комиссара Кортес. Артем не изменил свою точку зрения, даже когда мы узнали, что Марина спит с жрицей Нежей. Вы уверены? Сантьяго удивленно поднял брови. Абсолютно. Я думаю, Марина специально закрутила интрижку со жрицей, чтобы заполучить покровительницу, выдал Артем. Но для этого нужно было знать, что жрица Нежа предпочитает женщин, прищурился комиссар. Знать, где бывает жрица и как к ней подойти. Сантьяго поднялся на ноги и прошелся по комнате. Бароны Зеленого дома твердо придерживаются традиционных ценностей. И ведьмы, включая жриц, скрывают свои... наклонности. И если хотят сделать карьеру, разумеется. Я знаю, кто из высших иерархов Великого дома люди любит себе подобных. Возможно, такая информация есть в Ордене. Наверняка о шалостях Нежи известно безопасности Зеленого дома. К чему вы клоните? Вы присутствовали при знакомстве? Были неподалеку. Кто проявил инициативу? Марина. В личном деле Щукиной есть сведения о ее наклонностях? Гетеросексуально. Вот к этому я и клоню, объяснил Нав. Девушка традиционной ориентации сумела в короткий срок стать любовницей жрицы Зеленого дома. Это может означать только одно. У нее была полная информация. За Мариной кто-то стоит, сообразил Артем. У кукловода есть кукловод. И я хочу знать, кто это, жестко закончил Сантьяго. Марину пока не трогать. Подождем. А наблюдение? Снимаем. Не стоит рисковать.